Богу, вверх по тропам, через дебри чуть дыша. Убегала от пороков заплутавшая душа. Слышишь, нас зовут летние ветра, солнце, алый диск, шепот вечера, пыль дорог, сон, трава. На исходе дня, с новым Богом, вверх по тропам, через дебри чуть дыша. Убегала от пороков заплутавшая душа. Убегала заплутавшая душа.